Глава 10. Работа становится для меня лекарством. Я ухожу в нее с головой, чтобы заглушить шум собственных мыслей. Сосредоточенность помогает притупить боль, но ненадолго. Завершаю последние задачи и понимаю, что документы собраны и ждут подписи брата. Сердце снова сжимается. Я нервно кусаю губы. Мне совсем не хочется видеть Диму. Разговор полуторачасовой давности все еще отдается неприятным осадкам, как горечь от слишком крепкого кофе. Но выбора нет, бумаги должны оказаться у него на столе. Перед тем, как выйти, я хватаю телефон и, не раздумывая, набираю номер своего гинеколога. Вздрагиваю от напряжения, когда слышу спокойный, уравновешенный голос на другом конце. «Диана, здравствуйте, слушаю вас». Я стараюсь говорить уверенно, хотя внутри все дрожит. Сглатываю, откидываясь на спинку кресла, и смотрю в потолок, чувствуя, как на глаза наворачиваются слезы. «Здравствуйте, доктор. У меня возникла ситуация, и я хотела бы как можно скорее пройти обследование. Нужно УЗИ, а анализы я сдам позже. Есть возможность заехать сегодня?» Короткая пауза, после которой звучит мягкий профессиональный ответ. «Я как раз сейчас на работе. Если у вас есть время, приезжайте. УЗИ сделаем сразу, а анализы действительно можно отложить. Главное, не откладывайте визит. Любое сомнение лучше прояснить как можно раньше». Она, видимо, по моему голосу понимает, что что-то не так. «Спасибо. Да, я приеду». Отвечаю, чувствуя, что немного успокаиваюсь. «Хорошо, жду вас. И не переживайте раньше времени. Все решаемо». Мы прощаемся, и я кладу телефон в сумку. В голове звучат ее последние слова: «Не переживайте раньше времени». Простая фраза, но в ней столько уверенности, что напряжение слегка отпускает. Поднимаюсь из-за стола, беру папку с документами, сумку и телефон. С каждым шагом к кабинету брата мысленно отстраняюсь от его недавних слов и от язвительности, которую он так любит цеплять за живое. Сейчас у меня есть дела поважнее, чем его вечные насмешки. Секретаря на месте нет, что странно для этого времени. Рабочий день не закончился, поэтому я иду напрямую, стучу, жду пару секунд и открываю дверь. Дима сидит в кресле у окна, ко мне спиной, и разговаривает по телефону низким, сдержанным голосом. Услышав шум, он поворачивается. Увидев меня, прощается со своим собеседником и, откатившись на кресле к столу, выгибает бровь, тем самым задавая немой вопрос: «Что случилось?» Я кладу папку перед ним так, чтобы верхний лист оказался прямо под его рукой. «Эти документы нужно проверить и подписать сегодня», — говорю спокойно. «Сроки жесткие». Он коротко кивает, берет ручку и молча подписывает первый лист, не задавая вопросов. Хотя взгляд все равно задерживается на моем лице дольше, чем обычно. Я не собиралась поднимать личные темы, но слова срываются с губ сами собой. «Дим, есть хоть какие-то новости о твоей бывшей жене? Вы слишком быстро и резко разошлись, а потом от Кристины ни слуху, ни духу». Он снова выгибает бровь, губы поджимаются. Он выдыхает, прикрывая глаза, прежде чем ровно произнести: «Диана, не лезь не в свое дело. Сама же на меня наорала буквально минуту назад». Я хмурюсь, принимая это как установку границ. Он закрывает тему, как и я закрываюсь от него. Странная симметрия, у каждого своя боль, свое уязвимое место. Он наклоняется к столу, чертит подпись еще на нескольких страницах и вдруг поднимает на меня глаза. «Не понимаю, почему ты зациклилась на Кристине?» «Просто интересно. Ты хоть интересовался, куда она делась после развода?» Я задерживаю дыхание. В голове всплывают воспоминания. Тогда я была беременна Айджан, вся погружена в заботы и осторожность. Наше общение с женой Димы и до того никогда не было тесным. Редкие звонки, несколько вежливых встреч. А потом и вовсе сошло на нет. Она перестала звонить, и я не позвонила в ответ. Так иногда расходятся жизни, когда у каждого свои заботы и приоритеты. А потом мама сказала, что они развелись, и по секрету прошептала, что брат ее предал. «Не интересовался, Диана. Судя по тому, что ты никогда ничего не спрашиваешь просто так, задам ответный вопрос. Что происходит?» «Да так. Ты так орешь, что Джан мной даже не интересуется, будто сам чем-то от него отличаешься. Мужики, вы такие!» Зло усмехаюсь. «Диана?» — угрожающе рычит брат. «Подписанные листы отправь ко мне завтра утром. Проверю и занесу в систему». Не желая оставаться здесь, выхожу из кабинета. Чем больше я тут останусь, есть вероятность, что мы прибьем друг друга словами. Выезжаю из офиса и всю дорогу до больницы ловлю себя на том, что мысли кружат по кругу. Повторяю себе, что должна быть спокойной, ведь впереди всего лишь визит к врачу, обычное обследование, которое даст ясность. Но внутри тревога все равно шевелится, и руки чуть крепче сжимают руль. Не понимаю, почему так переживаю. Есть какое-то нехорошее предчувствие, которое жрет внутренности. На парковке заглушаю двигатель, беру сумку, делаю глубокий вдох и выхожу из машины. Не успеваю сделать несколько шагов вперед, как слышу звонкий, чистый детский голос, полный радости и беззаботности. На мгновение мне кажется, что это Айджан, невольно оборачиваюсь. То, что вижу, заставляет меня застыть на месте, меня будто ударяет током. Это не случайный прохожий. Передо мной бывшая жена моего брата, а рядом с ней девочка лет 5-6 с двумя аккуратными темными косичками и прямой челкой. Она что-то говорит матери и смеется так звонко, что в моей груди все переворачивается. Я не верю в совпадение. Нет, такие вещи не случаются просто так. Это какое-то чудо. Вглядываюсь внимательнее. Девочка похожа на Диму до мельчайших деталей. Та же немного кривая, но невероятно обаятельная улыбка. Те же темные глаза, глубокие, словно тянущие в себя. Даже нос и форма бровей его. Нет никаких сомнений. Это его дочь. Меня пронзает буря чувств. Сердце стучит быстрее обычного. В висках пульсирует напряжение. В голове звучит лишь один вопрос. Он знает или нет? Если знает, зачем скрывает? Если не знает, как можно было потерять из виду такую очевидность? Как можно было не интересоваться? Он же так любил Кристину, я помню. Помню, как он ее добивался. А потом, не прошло и года после брака, как все разрушилось. Почему Крис скрыла такую важную информацию? Хотя, аналогичная ведь проблема. Я же тоже не буду говорить Джану о беременности, поэтому должна ее понимать. Стою как вкопанная, не в силах пошевелиться. Мир вокруг словно растворяется. Машины, люди, шум парковки — все уходит на второй план. Есть только эта картина. Женщина, которая когда-то была частью нашей семьи. И девочка, которая слишком явно несет на себе черты моего брата. Его кровь. Пытаюсь выстроить мысли в логическую цепочку, но слишком много вопросов и ни одного ответа. Одно становится предельно ясно. Я только что столкнулась с тайной, которая способна разрушить жизни Кристины и ее дочери. А может, наоборот, будет шанс начать все с чистого листа? «Крис!» — зову я. Кристина вздрагивает, увидев меня, заметно бледнеет. «Ой, тетя!» — шепчет малышка. «Мама, это же моя тетя, верно? Тетя Диана!»